Глава 6. Мертвая земля. Солнце нещадно накаляло неистово красные барханы пустыни. На песчаных волнах изредка проглядывались полосы и мелкие следы ядовитых обитателей. Огненная энергия демонической магии бесследно уничтожила некогда простирающуюся от Черной речки до Южного холма Дубраву. Внезапно для обитателей вспыхнула желтая сфера. Вскоре в портале показались расплывчатые силуэты. По мере угасания портала темные контуры приобретали узнаваемые фигуры Деррика, Мелины, Олега, Игоря и Бельфидора. Осмотревшись, они удивились бескрайней огненной пустыне. «Отец, что случилось?» Мелина испуганно схватила отца за руку. «Где цветы, деревья? Не слышно трели птиц, вокруг все мрачно и уныло». На щеках заблестели слезы. «Последствия сговора Энтемариуса с демоном». Деррик взял в обе руки клинки. «Они сполна ответят за причиненный вред». Бросил взгляд на друида и с задумчивым видом добавил. «Неужели Эльфигурия мертва?» Покачал головой. «Не думаю». Бельфидор нахмурил лицо. «На такое преступление не пойдет даже такой негодяй, как Энтемариус». «Доломис, возможно», – после короткой паузы задумчиво вздохнул. «Есть предложение отправиться к Северному мосту, на другом берегу живет мой упрямый друг, у него все разузнаем и заодно подкрепимся». Из-под лобья скользящим взглядом посмотрел на Мелину и Деррика и с усмешкой добавил. «Гном». «Нет», – возмутился отец с дочерью. Просмеявшись, Бельфидор продолжил. «Хьорн самый гостеприимный из железнобородых. Выбора нет, я истратил всю магическую силу на портал. Мне нужна манна. У гнома хранится моя шкатулка, на всякий случай». Опустил веки. «Раз в год мы встречаемся попить молодого пива и позабавиться магией». «Он прав», — поддержал Олег. На что Деррик отмахнулся. «Хорошо, но если гном начнет перегибать палку, я отсеку ему бороду». Оставив за спинами солнце, путники цепочкой побрели по просторам пустыни за Бельфидором. Вдалеке раскаленный воздух размывал линию горизонта и блеклую луну. Пройдя несколько лиг без воды под жаркими лучами, каждый жаждал прохладного дождя или ледяного ветра. «Сколько еще идти?» Обливаясь потом, Игорь отдернул Олега. «Не знаю». «Кто знает?» – буркнул себе под нос. Внезапно всех накрыла тень, после раздался пронзительный визг. Костяной дракон, сверкая глазами, заходил на вираж. Спикировав, он завис в воздухе, его крылья, подобно веерам, нагоняли песок. Срыгнув черную жидкость, плавящую песок, дракон вновь набрал высоту для виража. Бросив зоркий взгляд, Деррик увидел в четверти лиги от них расщелину в плоской невысокой скале. Окликнув всех, он кивнул в сторону укрытия. Оббежав булькающую лужу, отряд помчался вперед. Последним бежал Бельфидор. Споткнувшись, он кубарем полетел с бархана. Поднявшись на колени с полным ртом песка, друид попытался что-то прокричать вслед убегающим друзьям. Обернувшись на крик, Деррик обомлел. Дракон вместе с песком загреб когтистой лапой Бельфидора и понес в неведомом направлении. Неожиданно монстр с визгом развернулся и понесся в сторону расщелины. Деррик бросил короткий взгляд на бегущих ребят, после на дракона, оценил обстановку. «Успеем», – подумал он. Прибавив шагу, они добрались до укрытия. Расщелина оказалась входом в прохладное подземелье. Порыскав по карманам, Игорь достал зажигалку и нажал на кнопку. Тотчас полумрак рассеял тусклый желтоватый свет огонька, и все увидели бесконечный арочный туннель и висевший на стене факел. Зависнув над расщелиной, дракон устрашающе разинул пасть, и ядовитые пары полностью обволокли каждый клык. Внезапно на горизонте показалась человеческая фигура в сером потрепанном плаще, лицо незнакомца скрывал капюшон. Вытащив спрятанный под плащом арбалет, он выпустил стрелу в монстра. Наконечник, пробив толстую кожу, вонзился глубоко в сердце. Перевернувшись в воздухе, дракон рухнул спиной на камни. Не выдержав удара, скала треснула, отломившийся огромный кусок завалил вход. Мерцающие лица ребят в красновато-оранжевом пламени факела ужаснулись от сильного грохота падающих камней. Завал наглухо перегородил путь наверх. Дерек приложил ладони к рукоятям клинков, спрятанных в ножны, обвел всех пронзительным взглядом, после выхватил у Игоря факел и предложил всем не разбирать завал, а исследовать подземелья. Переглянувшись между собой, все одобрительным кивком поддержали идею. Туннель, никуда не сворачивая, тянулся лигу и заканчивался барельефной аркой и гранитными трехметровыми статуями. Существа, похожие на демонов с длинными языками, закрученными рогами и согнутыми назад коленями, встречали гостей подземелья. Один монстр держал обеими руками меч с символами на краях лезвия, другой – секиру. Спустившись по широкой лестнице, отряд оказался во влажной пещере. Сверху свисали известняковые сталактиты. С опаской Дерек осветил перед собой пространство, и в нескольких локтях от него блеснула водная гладь. Оглянувшись, он кивнул всем. Мелина взяла Олега за руку, и все трое направились к реке. Игорь краем глаза справа увидел угловатые очертания кормы. «Смотрите, похоже, лодка!» Эхом пронесся голос. «Ну ты и глазастый!» Дерек немедленно направил свет по указке и восторженно прокричал. «Лодка!» Спустя на воду, напоминающую по форме листок шлюпку, все четверо, не теряя времени, погрузились в нее. За весла сел Олег, Мелина устроилась на корме с факелом, Игорь и Дерек сзади. Светлячком в огромной пещере они скользили по водной глади, пока перед ними не показалась скала в форме черепа. Нижняя часть каменной головы скрывалась в толще воды. В верхней челюсти отсутствовал большой кусок. В отверстие с легкостью могла проплыть лодка. Повернувшись к Дереку, Олег, получив согласие и направив лодку в пещеру, убрал весла. Внутри бурлящий поток понес лодку вперед по извилистому тоннелю. Очнувшись лежа на спине, Бельфидор поднял слипшиеся от крови веки и удивился темному эльфу, стоящему у хвоста дракона. Скрипя суставами, друид поднялся на обе ноги и, отдышавшись ровным голосом, спросил: «Могу я называть тебя моим спасителем?» Темный эльф накинул капюшон и холодным голосом ответил: «Да, мне пришлось потратить на дракона стрелу. Кто ты?» Бельфидор, зная надменность темных эльфов, не обиделся на резкие слова. «Друид, ну, увы», — повесил нос. «Без магической силы и друзей», — бросил печальный взгляд на хвост дракона. «Кто они?» «Эльфы, люди». Поравнявшись с незнакомцем, он ужаснулся. «Мои друзья спрятались в этой пещере, но...» Перевел взгляд на темного эльфа. «Она разрушена. Ты не слышал криков о помощи? Может, они еще живы?» «Не слышал. Надеюсь, они не мучились. Куда вы держали путь?» «К Северному мосту. Как быть?» Бельфидор с горечью в сердце вспоминал лица друзей. Пожалев старика, темный эльф положил руку на хилое плечо и, опустив веки, решительным голосом ответил: «Нужно отпустить их. Идем, я помогу тебе добраться до моста, а там решай сам». Дружески похлопав по плечу, незнакомец отстегнул от ремня пухлый бурдюк и отдал его друиду. «Ночью песок остывает». Задумчиво сузил глаза. «И на поверхность выползают ядовитые твари. Родниковая вода придаст тебе сил идти дальше». Развернувшись, он вытащил арбалет. Утолив жажду, Бельфидор вздрогнул и спокойным голосом спросил имя спасителя. Темный эльф остро посмотрел в глаза старика и в смехе стянул на шею повязку. «Можешь звать меня странником или перекати поле». Сблизившись, он возмущенно рявкнул: «А вообще, зачем тебе мое имя?» Выхватив из старческих рук исхудавший кожаный мешок, незнакомец прополоскал оставшийся водой рот. «Успокойся». Бельфидор, глубоко вздохнув, выставил вперед ладони. «Не хочешь — не отвечай. Странно ты реагируешь на пустяк». Не сводя взгляда с застывшей фигуры темного эльфа, он медленно опустил руки и с обидой добавил: «Я Бельфидор». Нервно прикусив губу, невозмутимо, без лишних движений, спаситель пристегнул обратно бурдюк, натянул на нос повязку и убрал за спину арбалет. Одернув плащ, он решительно кивнул в сторону севера. «Идем, дорога долгая, Бельфидор». Вздрогнув, друид ринулся вперед, оставив позади странника. Утопая в песке, не останавливаясь, обливаясь потом, они преодолевали бархан за барханом. Темный эльф постоянно ориентировался по приносимым ветром запахам. Бельфидор, утомленный беспощадным солнцем и жаждой, плелся сзади. Поднявшись на пик очередного бархана, они остановились осмотреться. Впереди виднелась зеленая полоска дриара. Поймав запах реки, странник одернул за руку друида идти дальше. Посеревшее вечером небо окрасилось на западе багровыми красками спускавшегося за горизонт солнца. Увидев очертания моста, Бельфидор поднял вверх глаза и улыбнулся. Странник по-прежнему был невозмутим. Ступив на сложенный из блоков мост, они остановились попрощаться. «Спасибо тебе, друг», — нежно улыбнулся. «Я могу называть тебя другом». В ответ странник кивнул и еле слышно отчетливо проговорил свое имя – Рене. Открыв рот, Бельфидор зачарованно посмотрел в глаза спасителя и ахнул. Но голоса в отдалении на мгновение заставили друида забыться. Он обернулся против потока и в удивлении округлил глаза. В его сторону неслась обшарпанная лодка, из которой торчали знакомые лица. Обернувшись, Бельфидор, не увидев странника, расстроенно произнес имя спасителя –